Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки. Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил. Соломою! Тут черевик хотел было потянуть узду, чтоб провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенную легкостью ударилась в подбородок. Глянул, в ней перерезанная узда, и к узде привязанный, о ужас, волосы его поднялись горою, кусок красного рукава. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе.